Итак, значит, у нас с вами сегодня 11 февраля, год у нас 2013, вот, и у нас с вами следующее занятие по Таро. Сегодня мы с вами должны доизучать, привет, тему с картами-картинками, да, это там кто-то сидит, занято, да, Викуш, тогда вот, стулья, ага, да-да-да, ходи, присаживайся. Ну вот, значит, и, соответственно, с картами-картинками тему нам нужно закончить. В прошлый раз мы с вами прошли даму, да? Вот, и, соответственно, в этот раз у нас с вами тема по поводу рыцарей оставшихся. Это кто это у нас там пользуется телефоном во время урока? Вот, да, ну так вот, рыцарь. Значит, три значения рыцаря мы с вами знаем, помните? Да. Вот, ну напомните мне, давайте. Продолжение пажа. В этом случае прямой он или перевернутый не важно, иначе говоря, он читается одинаково. Так? Дальше. Ну, потом как человек. Рыцарь как человек, как мужчина. Мужчина при этом, который не до король, мужчина, который не управляет своей жизнью, жизнью окружающих, да, со слабой половой самоидентификацией. В этом случае прямой и перевернутый значения разные. Понимаете, да? То есть вы будете те же самые вопросы задавать про рыцаря, это там этот, этот или этот, какой бы ни лежал, прямой или перевернутый, да, просто в том случае, если выясняете, что это не человек, а при этом карта перевернута, то читаете ее так же, как прямой. Понятно? А в том случае, если перевернутая, то читаете по-другому значению. Хорошо. Двое. 16 марта это не я была, это был кто-то другой, это не мой голос. Хорошо. Вот, значит, это второе значение, тогда перевернутый, это он же, но проявляющий худшие стороны своей рыцарской натуры, то есть непосредственно, когда он скандалит, да, непосредственно, когда он, соответственно, ведет себя прям истерично в достаточной степени, да, там, не просто настаивает на своем, а делает это, в общем, грубо и некрасиво. Вот, и третье значение мы с вами прошли. Женщина, которая со слабой половой самоидентификацией, вот, да, которая ведет себя по-мужски. Вот, и благополучно в этом случае, если она перевернутая, то при этом, да, еще и агрится. То есть там чуть ли не физически может, да, там нападать, в общем, кричать, да, там наставить на своих правах, в общем, вести себя абсолютно, да, так. По-янски, при этом еще и агрессивно, да, вот. Хорошо. Вот, и мы при этом имели в виду, что у нас с рыцарем есть такая волшебная история, что рыцарь у нас держит масть. Что это значит, что рыцарь держит масть? Расскажите мне. Рыцарь держит масть, что это значит, не помните? Двоечники всем выйти из класса. Зодиак совпадает только если. Солнечный зодиак для тех, кто пошел на астрологию. Вот, да, то есть, иначе говоря, мы все, когда нас спрашивают кто-то по зодиаку, отвечаем классически, где у вас солнце. Да, вот это считается в обществе как раз вашим зодиаком. Потому что это легче всего вычислить обычно. Потому что в течение там, почти 30 дней, 30 с копейками, солнце встает в определенном знаке. И этот знак является вашим солнечным зодиаком. Вот, и там, соответственно, в этом случае масть рыцаря у нас соответствует стихии этого зодиака. Да, то есть скипетр это у нас огонь, овен, лев, стрелец. Мечи у нас это земля, телец, козерог, соответственно, дева. Вот, кубки у нас это вода, это у нас, соответственно, рак, скорпион и рыбы. Вот, и последний у нас пентакли. Пентакли это воздух. Вот, да, и, соответственно, у нас это близнецы, весы, водолей. Вот, то есть, и вы заранее знаете, да, что, соответственно, вы можете выйти только таким рыцарем. Я вам говорила и прошу вас, чтобы вы и дали это внимательно для себя поняли, что в том случае, если вы спрашиваете про социальную область, там никто, кроме вас, не может выйти рыцарем-человеком. Потому что в обществе не принято знать знаки зодиака. Понимаете, да? Поэтому поток так работать для вас не будет. То есть, да, это вот максимальный показатель, ну, один из показателей непрофессионализма, когда у меня девочки говорят, вот, Значит, там вот перспективы новой работы, вышел какой-то скандальный рыцарь, это мужчина, который по знаку зодиака, соответственно, там, там рак, скорпион или там рыбы, и вот, значит, с ним будет конфликт. Я говорю, ну и вот как ты себе это представляешь, да, вот что ты там, не знаю, идешь на работу, да, у всех начинаешь спрашивать, кто ты по зодиаку. Дальше в результате этого, да, ты начинаешь там, соответственно, оберегаться скандалов именно там с представителем определенных зодиаков, да, ну вот, ну как это вообще физически? То есть вы имеете в виду, что карты, в принципе, дают вам знания, те, которые вы сможете применить на практике. Понимаете, да, то есть они не просто так вам рассказывают, вот, они рассказывают то, что может быть для вас полезно. Если это, а знание зодиака для вас, в свою очередь, не полезно. По той причине, еще раз говорю, да, что в обществе это не принято. Таким образом, если вы, например, гадаете на пару, на взаимность, вы спрашиваете, кто он по зодиаку? Она говорит, не знаю. Раз она говорит, не знаю, то вы таким образом не читаете рыцаря, да, и почему об этом спрашивают перед раскладом? Не знаю, отлично. Значит, у вас при всем желании, да, не будет выходить тема, связанная, соответственно, да, с зодиаком этого человека, потому что зодиак неизвестен. В этом случае мы рыцарь читаем только как свой зодиак. Еще одна тема, да, например, там я Овен, предположим, делаю взаимность на себя, там мы, предположим, Максима, который лев. Вот рыцарь – это или я, или он, если это человек. Понимаете, да, рыцарь в данной ситуации не может значить «мы». Только я ведущая себя так, а он ведущий себя так. Понятно, да? То есть рыцарь – это конкретный человек, это не эфемерное существо. Это не тип поведения пары. Понимаете, да, это конкретный человек, который ведет себя определенным образом. Для себя это уже надо очень ясно понимать. И, соответственно, да, вот мы с вами только-только вот еще подходим к теме колод дат. Да, это колода, которая остается от расклада, и когда мы внизу там что-то переспрашиваем, вот здесь-то уже рыцари за человека не выходят. Можете сразу вот это значение, ну вот, из дат убирать. Понимаете, да, даже если это совпадает с вашим зодиаком. То есть здесь это исключено. Здесь у рыцаря будет два других значения, которые мы еще с вами не прошли. То есть тремя значениями более-менее разобрались. У нас есть еще одно значение, четвертое, которое имеет смысл смотреть, и изучают только тогда, когда изучены масти и характеры. Характер скипетров, кубков, мечей, пентаклей. Да? Вот, рыцарь может быть ребенок. Ребенок в возрасте до 12 лет. То есть ребенок в возрасте до 12 лет нормально, когда выходит как рыцарь. При этом я еще раз говорю, да, что некоторые детки прекрасные могут, в принципе, да, выходить, там, например, там, маленькие дочки могут выходить друг дамами. Маленькие сыночки могут выходить королями, да, не бесполое существо, да, рыцарь, вот, а прям конкретно уже выходить вот как ты дама короля. Ну, для мальчика то, что он король, это означает, да, что он уже подруливает своей жизнью потихонечку, для девочки, что она такая маленькая уже девочка. Вот, да, это, в общем, не знаю, хорошо-плохо, мне пример не нравится. Ну вот, хорошо. Значит, и, соответственно, при этом, если такой ребенок, который уже вы знаете, что выходит, то, соответственно, дамы, ну, то есть выходит иногда, там, если дочь дамой, да, и если сын выходит королем, в том случае, если эти именно прекрасные дети выходят рыцарем, то у вас появляется некое значение с небольшим отягощением, да, что здесь не сам характер этого человека, то есть не сам этот человек важен, а ребенок, как, ну, не знаю, как, ну, некая... указание вам на вашу родительскую функцию. Понимаете, нет, то есть, иначе говоря, да, вот что ты не можешь пойти на работу, потому что у тебя есть ребенок. Дело не в ней конкретно, и не в нем конкретно, да, а просто в самом факте там, твоего материнства или отцовства. Понимаете, нет? Вот, то есть там, например, едешь в отпуск, да, будет отягощение ребенком непосредственно. Говоришь, что я же ребенка ну, оставляю маме. Ну да, но это отягощение ребенка у тебя все равно будет. Как это будет звучать, да, там, например, тебе будут звонить регулярно из Москвы, говорить о том, что ой, я не знаю, что делать, там она там или он, там температура 40 градусов, и у тебя этот отпуск идет с отягощением. Понятно, да? То есть это не лично этим человеком отягощение, да, не специфические свойства характера, именно этого твоего ребенка, да, а просто вот именно отягощение функции. Так понятно? Вот. А так, конечно, действительно, детки в любом случае рыцари выходят именно вот как функция в твоей жизни, да, функция ребенка, то есть безличная, но при этом все-таки на черты характера указывает. Дети очень редко меняют рыцарей, но у них рыцарь масть не держит. То есть, иначе говоря, да, вот у меня там четверо детей. У меня там один из них, там, Глеб у нас стрелец, значит, Алеша телец. Дальше у нас после этого следующий ребеночек весы, и это прекрасное дитя у нас водолей. Да? А, при этом, значит, они не будут выходить своими мастями. Они будут выходить характерами. Понимаете? Какой, предположите себе, вот если ребенок стал выходить в раскладе только рыцарем скипетров, достаточно часто, регулярно, он, ну, скажем, поменяет масть только когда сильно поменяет личность. Вот если ребенок выходит рыцарем скипетров, какой у него характер, скажите, пожалуйста. Послушный. Послушный, пластилиновый ребеночек, да, такой социально правильный, интровертный немножко, да, когда не очень знаешь, что у него там во внутреннем мире. Да, но, в общем-то, да, вполне себе внятно ребенок себя ведет, ну вот объективно, как хороший. Перевернутый рыцарь скипетров в этом случае как себя ведет? Вспоминайте, как у нас скипетры ведут в перевернутом виде, в классическом варианте. Что? Да еще чего. Замыкаются, отстраняются, отказ от коммуникации. Это классический способ рыцаря. Ой, в смысле, это классический способ скипетров. Только умная дама скипетра в перевернутом виде может, не обязана, но может, пойти на коммуникацию. Всем остальным скипетрам сыкотно. Ну вот, да, они не имеют той гибкости, которая предполагает, да, возможность пойти на контакт. То есть переворачивается, когда тебя уже воспринимают как чужака. Человека, который нарушил социальные правила. Я с тобой не разговариваю, с тобой не хочу иметь ничего общего. Это переворот скипетров. И, к слову сказать, пентакли переворот идет в том же стиле. Обращали внимание, нет? То есть, соответственно, да, когда они тоже говорят, ты чужак, я с тобой не буду. Да, просто скипетры это делают за счет того, что ты нарушил социальную правильность, пентакли это делают, потому что ты проявил себя как не свой человек, да, тот, который пентакли брезгует с такими общаться. Ты проявил себя как быдло, иначе говоря. Да, ну, конечно, там пентакли это как-то красивее упаковывают, но суть остается та же самая. Вот, и те отстраняются от коммуникации. Пентакли уходят, да, на заранее заготовленные позиции, у них обычно. Или они там молчат просто, ну вот, и исчезают из жизни. Скипетры, в свою очередь, демонстративно, ну, как менее гибкие, демонстрируют себе, да, демонстративно демонстрируют, видите, как красиво получилось. Ну вот, да, что ты, соответственно, не прав, виновен и прочее, прочее. Вот ребенок, соответственно, да, который такой социально правильный, если мы говорим о прямом, в перевернутом виде, тоже демонстрирует отстраненность, да, соответственно, прячет глаза, с тобой не коммуницирует. Там, конечно, это не доходит до того, что там ты мама неправильная, ну, дело в том, что или там ты папа неправильный, это невозможно для ребенка, да, такой длинный шажок в будущее, да, его взросление. Здесь это быстрее звучит, да, как то, что я боюсь, я не знаю, как с тобой общаться. Это не закрывается. Кубочный ребенок, что из себя представляет? Расскажите мне, прекрасные люди. Эмоциональный, да, какой еще? Капризный, какой еще? Болтливый, фантазерка. Этого ребенка обычно много, любит тянуть на себя внимание разнообразное, привлекать, да, то есть, соответственно, да, при этом это общительный, экстравертный, да, там все время рядом, все время какие-то вопросы задает. Вот мне вчера Глеб мутировал в кубке резко. Это был анекдот с дверной ручкой. Мы с братиком поняли, что у мужа попадание, попадалово. Значит, Андрюх сидит, играет в новую игру. Рядом сидит Глеб. Рот у него не закрывается. Ой, а это что такое зеленое у тебя? Почему ты книжку не читаешь? А вот это почему ты взял? А что это кольцо означает? Ну вот, и это все вот, он обычно так себя не ведет. И тут вот, значит, 20 минут вот Андрюх выдержал. Через некоторое время я, значит, говорю о том, что Глеб болтун. Он говорит, ладно, буду молчать. Я насчитываю про себя до 10. Ну вот, Глеб в результате ровно на цифре 10. Понимаете, просчитанный внутри начинает опять болтать. Ну вот, то есть он прям какой-то был очень возбужденный, что папа играет в игру. А говорит, двоему в эту игру можно играть? Папа говорит, двоему это как? В смысле, вдвоем? Ну вот, да-да-да, говорит, вдвоем. Нет, говорит, вдвоем нельзя. Ну вот, я понимаю, что папе очень повезло, что вдвоем нельзя, потому что иначе бы, в общем, они по сети бы уже там рубились. Вот, это вот неожиданная мутация в кубке. Знаете, вот такие почемучки, да, которые там, соответственно, с незакрывающимися ртами, вот, понимаете, которые, ну, в общем, как-то очень активно и очень явно себя ведут. Вот про капризность это быстрее перевернутый. Да, то есть перевернутый это тот, который, соответственно, капризничает, там, я не знаю, болеет, например, совершенно свободно, как способ привлечения внимания к себе, да. Вот, и, в общем, ведет себя всячески неприлично. Вот, орать, ругаться не будет, ну, соответственно, капризка вполне себе. Вот, значит, а меченосный ребенок это какой? Требующий. Требующий что? Ну, просто вот волевой, да, мы можем сказать, энергетичный. Самостоятельный. Ну, да, ну, там мечи пентаклей самостоятельные, да. Кстати, скипетровый тоже вполне себя как. Там не самостоятельный, я бы сказал, только кубки. Вот, так, самодостаточный это пентакли. Вот это вот про пентакли, знаете, про мечи. Какой? Драчун. Драчун, точно, совершенно. Ребенок агрится, да, то есть ребенок агрессивен, ребенок, соответственно, да, ведет себя достаточно жестко. Ребенок ведет себя властно, мечи, свойства, властность. Понимаете, да, там? Достаточно, соответственно, требовательно. Ребенок эгоистичный, самый эгоистичный, кубки даже не так эгоистичны. Понимаете, да, от меченосных детей эгоизмом пахнет. Я помню, у меня была прекрасная, значит, у мамы была прекрасная подруга, у которой был, значит, полукровка татарин ребеночек. Значит, почему я употребляю в данной ситуации национальность? Потому что вот в чистом виде, насколько я знаю по вот своему опыту там, общения, знакомства и прочее, у них очень специфическое отношение у татарских мужчин, да, потому, то есть у них патриархат, но такой патриархат очень специфический. Мама, например, рассказывала, как они, значит, куда-то на пикник поехали, вот мужчины идут по лесу, и уже далеко идут, там уже отрыв такой, знаете, метров 20. А сзади женщины плетутся вместе с детьми, как-то сами друг другу помогают там, переходить через там, все эти значит, деревья поваленные, одну другую 50, и мужчин даже не обернутся. То есть это абсолютно такая нормальная история, да, что все-таки сами должны как-то там дойти. Вот. Значит, я не говорю о том, что так будет всегда, но вот я так и по другим отзывам поняла, что у них так сильно приняты. Вот это, значит, прекрасная полукровка торчок. Мама говорила, что она к нему боится спиной поворачиваться. Потому что действительно, в принципе, в общем, гуляем, например, на улице, стоит мама, разговаривает с мамой этого прекрасного драчонка, а тот за это подходит в качестве привлечения внимания, бьет маму палкой по спине со всего размаха. Ну, свою маму. А сколько ему лет? 4. Ну вот, да, то есть это вот ну, такой нормальный способ. Когда ему было 12, он маму в унитазе лицом, головой макал. Это было правда. Любимое развлечение его в 10-летнем возрасте было прыгать с трехстворчатого шкафа на лыжах на кровать. То есть он залезал наверх, одевал короткие лыжи, ну такие, знаете, вот эти, не знаю, как они называются. И с них, соответственно, вот он прыгал на кровать. Ну, такая. Причем, в принципе, это не патология. Это вот действительно, да, это такой типаж. Вот этот типаж, да, в особо извращенном формате, это особо извращенный рыцарь мечей. Понимаете, да, особо извращенный. Вот, а так амплитуда достаточно большая. То есть действительно меченосные детки, они такие, ну вот, достаточно агрессивные, да, с них это считывается. Да, и точно уже совершенно ребенок не будет, скажем, входить в положение мамы-папы, да, то есть, в общем, мечи, они важны, мечи, что с ними делаешь. Вот, хорошо, ну, перевернутый, понятно, да, что это уже конкретные драки, это уже конкретные вещи. Регулярно вы, наверное, видели какие-то фильмы про непослушных детей, к которым приходит мама или новая няня. Помните, вот и они там, я не знаю, устраивают всякие ловушки, да, там, соответственно, там, плохо себя ведут, это вот все перевернутые мечи таким макаром изображаются, да, там, несносный Деннис, Деннис Мучитель, я помню, там какая-то была тема. Вот. Трудный ребенок. А? Трудный ребенок. Трудный ребенок, наверное, я просто не помню трудный ребенок, а это не то же самое, не Деннис Мучитель, второе название, а? По-моему, там его не Дэнни звали случайно. Мне кажется, что это просто разные переводы одного и того же названия. Такое кудрявое дитя, которое, соответственно, там всех, всех убивало буквально. Вот, окей. Значит, соответственно, если кто-нибудь семейку Адамсов смотрел, помните там девочку? Вот прям король, дама мечей, ну, в смысле, рыцарь мечей перевернутый в женском формате. Да, причем там братишка ее не был меченосным, к сожалению. Вот, хорошо. А, ну, в свою очередь, пентакливый ребенок это какой? замкнутый во многом. Ну, аутичный не обязательно, в принципе, да, пентакль не аутичный. Вот помните волшебные приключения Маши и Вити? Вот Витя там точно пентакль был. То есть это интеллектуал, не обязательно в очках. Да, это просто вполне себе интеллектуальный ребенок, который, соответственно, читает энциклопедии уже с 4 лет, там, ну, энциклопедии, я не уверен. Да, который, в принципе, уже там вполне себе изучает там, и может пользоваться компьютером. Ну, вот, да, то есть, в общем, который обычно находит чем заняться. И к маме подходит, или к папе, да, для того, чтобы получить некий доступ к определенным сведениям, например, да, задать вопрос там. Нет, они способны на близость, но эта близость, если вы знаете, если у вас есть дом пентакливый ребенок, то эта близость очень недолгая. Ну вот, да, то есть, в общем, подойдет, покоммуницирует и пошел дальше своими делами заниматься. Прекрасная совершенно история. Вот. Значит, и как перевернутый король пентаклей, это тот, который, соответственно, от тебя отстраняется, отдаляется, считает, что, в принципе, ты все нифига не соображаешь, о чем с тобой разговаривать. Вот. Да, то есть, в общем, не о чем. Поэтому скрывает свою жизнь, да, скрывает свои проблемы, все решает. Самостоятельно без тебя, на всякий случай. Потому что ты все равно что не поймешь, не оценишь, не будешь знать, как поступить. Это понятно? Вот, то есть в данной ситуации мы говорим о характере. Понятно, что в принципе дети редко проявляют сильную пластичность характера. Слышите, нет? Вот, поэтому быстрее всего они будут выходить конкретным каким-то рыцарем. Пресеките, каким выходят, и из этого сделайте выводы. Вот, значит, про пластичность характера у детей, знаете, каким образом она тренируется? Это пластичность характера у детей. Тренируется она так называемым альтернативным воспитанием. То есть, соответственно, ребенок маленький, а маленький ребенок, я имею в виду, это ребенок до 5-6 лет, дошкаленка, иначе говоря, да? Значит, взаимодействие с разными взрослыми через какое-то время вынуждена проявлять гибкость для взаимодействия с разными. Вот с этим один, с этим другой, с этим третий. Понимаете, да, вот. И, соответственно, вот когда вы хотите, чтобы там, соответственно, ваши родители, вдруг бабушки, дедушки, да, или там сестры, братья ваши, или там еще кто-то, были с вами заодно в том, как вы воспитываете ребенка, таким образом вы фиксируете, да, ребенка в одном типе, ну, вот, проявления себя. Понимаете, да, то есть чем больше разнообразных коммуникаций, тем больше шансов на то, что прекрасное дитя будет гибким. Будет само считывать, с кем как можно обращаться, а с кем как нельзя. Да, в связи с этим, пожалуйста, детей до 5 лет не держите дома. Тогда в этом случае вы увидите, как у вас в картах один и тот же ребенок, например, начинает выходить разными рыцарями. Это значит, что вы добились хорошего успеха. Окей. Значит, ну что, про детей сообразили, поняли, да? Хорошо. Вот, это у нас был четвертый рыцарь. Как вы видите, все человеческие рыцари привернуты от прямых отличаются. Ну, согласна. Просто если, соответственно, это мужчина, женщина, мы говорим общие слова, если мы говорим про ребенка, то мы указываем в данном случае конкретные характерологические особенности. Рыцарь ребенок мать не держит. Напомню еще раз. Хорошо. Вот. И пятое, последнее значение рыцарей. Готовы? Надеюсь. Пятое, последнее. Значит, начнем с рыцаря скипетров. Он самый трудный для понимания, на первый взгляд, но я надеюсь на то, что мы с этим делом справимся. Рыцарь скипетров говорит отсутствие чего бы то ни было. Отсутствие. Вот теперь смотрите, в паре очень часто эта карта говорит отсутствие второй. Нет удачи, нет зависимости, нет денег, нет комфорта. Понимаете, да? Некомфортно. Значит, почему карты об этом говорят, да? Потому что почему-то тебе важно будет знать, что вот этого здесь нет, не ищи. Оно тут отсутствует. Понимаете, да? Просто потому что нет. Либо ты это каким-то образом планируешь, либо это предполагается якобы в базовой комплектации. Понимаете, да? Либо, соответственно, да, это указание на то, что ты на это надеешься внутри себя, да? Нет. Нет любви, да, там нет гармонии. там нет скандалов, нету скандалов, скандалов нет, нифига. Ну, нет, нет, нет, да, то есть, соответственно, отсутствие, отсутствие второй карты. Вот, но это у нас, как вы понимаете, парная позиция. Может быть, отсутствующий, как уехавший, или вот тот, который должен приехать, вот он либо вот уже почти уехал, уже, считай, отсутствует, либо еще не приехал, поэтому фактически отсутствует, но скоро приедет король или дама. Может, да, быть отсутствие какого-то человека. Ну, с тем же успехом, да? Отъезд, приезд, да, соответственно. Вот, то есть сейчас ушел такой-то, да, вот его сейчас нету. Хорошо. Вот, значит, еще может быть такое значение, как, соответственно, вот отсутствие в принципе. Вот что это за отсутствие в принципе, да? То есть сейчас попробую передать по-другому это вам. Значит, обычно у нас это нулевая карта означает. Вот если это у нас ноль, да, или, соответственно, у нас в этом значении выходит высший смысл. А, смотрите, физическое присутствие не означает присутствие морального. А физическое присутствие не означает присутствие морального. Вот я помню, да, я помню, у меня была история, когда у меня одна, в общем-то, вполне себе внятная, ученосная леди на уроке, значит, каким-то противоестественным для нее способом задавала вопросы, которые всегда касаются той темы, которую мы прошли буквально за шаг до этого. То есть, ну вот сейчас бы это прозвучало каким образом? Извини, пожалуйста, а если это ребенок, то как его читать? Например. Да, и у нас группа, да, а при этом это такая, в общем, была вполне себе интеллектуальная барышня, да, и она сидит, вот она смотрит, она не спит, я вижу, глаза открытые, да, но при этом она вот каждый раз, да, задает вот такие вопросы. Потом тушуется, говорит, ладно, я потом послушаю, какое-то очень было. Я помню, на какой-то момент времени я с горя уже, у меня была рядом заражена колода, спросила, что случилось, что происходит. Она говорит, это скипетр, она отсутствует. Да, и при докладе было понятно, что она там готовится к какому-то разговору вечером важному, да, и вот она вот гоняет в голове эту тему. Вот, например, почему я не люблю гадать и не очень разрешаю во время перерывов гадать ученикам, это потому что сейчас у вас уже есть какая-то мысль, да, и вы ее, то есть даже если вас что-то беспокоит, вы уже всю вот начинку про эту мысль уже съели, понимаете, вот все, что у вас было в голове, вся информация уже так или иначе обработана. А если вам погадали, у вас пришла новая информация, у вас ментальный процесс запускается. Понимаете, да? Вы начинаете как минимум думать, что делать с этим дальше. Да, то есть у вас происходит движение, и тогда я вас теряю на уроке. Понимаете, да, и вот вы тогда вот выходите вот этим вот прям рыцарем скипетров. То есть полное отсутствие всякого присутствия, да, то есть ты там отсутствуешь. Может быть, какая тема, да, там, например, спрашивают, там, Лена спрашивает, что у меня с работой? Какая энергия окружает Елену на той работе, где она сейчас работает? Выходит рыцарь скипетров. Я так с надеждой говорю, зерно социальных перемен, они говорят, не, а отсутствие. И говорят, понимаешь, что ты на работе отсутствуешь. Ты даже если тушку туда приносишь, то при этом тебя там нет. Понятно, нет? То есть отсутствие, фактическое отсутствие как отца. Понимаете, да, вот присутствует в доме. Да, но отсутствует как отец, невыполнение функций. Понятно, да, то есть может рыцарь скипетров означать. Да, фактически, ну не знаю, да, там купила дом, но свой дом у тебя отсутствует. Почему? Потому что тут же, там, я не знаю, поселила туда там энное количество друзей, понимаете, и прочее, прочее. Вот, в связи с этим, понятно? Да ладно тебе, ну. Да вот, то есть фактически, да, получается, что вот это прекрасное... Отсутствие можно исправить, вернуть внимание. Понимаете, и, соответственно, когда у нас внимание вернулось, то рыцарь скипетров казался битым. Ну, в смысле, он ушел. В ДААТ рыцарь скипетров в 99% из 100 говорит нет. И это предположение отсутствует. В действительности это отсутствует. То есть то, что ты предполагаешь, этого нет. Понимаете, да, то есть... Возможности такой нет, или там о чем ты спрашиваешь, значения такого нет в этом раскладе. Да? То есть это не о том, нет, не туда, нет, отменить отсутствие. Понятно? Ну, по-моему, очень простая в этом плане карта. То есть конкретно, да, отсутствие. В скобочках отъезд-приезд, но это, ну, очень редко. Они чаще всего все-таки, да, дают там шестерку мечей, как дорога. В крайнем случае, ну не знаю, там в особо извращенных формах они могут дать колесницу, как переезд, перемещение. Понимаете, да, то есть рыцарь скипетров как отсутствие, ну в смысле как отъезд, будет играть, ну не знаю, там круг 12 домов делаем на будущее. И там девятый дом, который сам по себе говорит путешествие, там этот рыцарь скипетров может сыграть. Но это вот, понимаете, это просто как частный аспект. То есть действительно как некая дорога, ну он существует, но он такой, знаете, весьма в скобочках. Ну, чаще всего, ну, он в данной ситуации, мы всегда обычно, вот кто по зодиаку? Весы, значит, соответственно, в твоем раскладе рыцарь скипетров не может быть ты. Отлично. Значит, соответственно, дети есть физические? Сколько лет? 17 и 20 лишним. Может быть, рыцарь как ребенок. Обломитесь. Понимаете, ребенок до 12 лет. Даже если после этого ребенка там 40, а ты думаешь, что это все еще твой ребенок, ну, прости, пожалуйста, карты так не думают. Ну вот, да, поэтому, ну, там не 17, не 20, ну, понятно, да, здесь уже не дадут ребенка до 12 лет. Хорошо. Вот, а, соответственно, да, тоже мы убираем эту тему. То есть ей, ну, ей в 12 домах, грубо говоря, если есть где-то место, ну, там, то в определенных вполне домах и только до определенного там твоего уровня. Вот, когда дети такие взрослые, это уже только пятый дом, дом непосредственно самих детей. Да, вот, да, я еще не ответила. Вот, значит, и фактически, да, получается, что мы с тобой будем просматривать каждый раз. Это зерно социальных перемен? Они говорят, нет. Хорошо. Это какая карта? Да, и, соответственно, да, как, например, отсутствие. Отсутствие денег, если это отсутствие. А дальше смотрим, да, как. Отсутствие того, про что это думает. Ну, например, да, либо если это в паре. Ну просто я же не знаю, в какой позиции, да, если это в паре, то, соответственно, отсутствие там того-то, например, да, ну то же самое значение, ничего. Вот, вообще, в принципе, прагматические расклады мы прямо вот под самый конец мастер-класса изучаем. Вот, да, потому что для этого надо иметь уже сильный, ну, недюжий опыт таролога, да, для того, чтобы делать прогнозы на длительный период. Это, в принципе, такая тема очень непростая. Хорошо, да. Ну, что они начнут фактически отсутствовать друг по отношению к другу. И это если это не зерно социальных перемен. Тогда в этом случае они придут к тому, да, что они либо разъедутся физически, что может быть, либо, соответственно, если они не разъезжаются физически, то они фактически убирают внимание. То есть я сейчас скажу, да, отшельник – это переоценка. Это когда, в принципе, это не твой выбор. Четверка мечей, это переоценка, ну, это просто, ну, там, отсутствие сейчас коммуникации, потому что там она не своевременна. Каждый ходит, знаешь, вот как в воду опущенный, как вещь в себе. А рыцарь скипетров, это вот, знаешь, это вот когда пустое лицо делается. Понимаешь, да, когда я не хочу, я не выбираю. Да, вот я прихожу, сажусь за стол, я слышу, как ты разговариваешь по телефону, меня цепляет то, о чем ты говоришь, но я делаю пустое лицо и выбираю не вмешиваться. Понимаешь, да, то есть это вот... То есть рыцарь скипетров – это всегда намеренное отсутствие, не фатальное, да, там неизбежное в связи с чем-то. Это отсутствие как отсутствие внимания. Я не выбираю здесь присутствовать, я не хочу. Вот у нас Сережка Севе рассказывала, значит, когда он был на курсах подготовки к родам, да, значит, для домашних родов, да, вот у него любимая история, как, значит, там нам под конец этих занятий каждый раз мы смотрели видеофильм про то, как проходят вот эти домашние роды. Ну, в смысле, видеозапись обычных домашних родов, которые происходили, ну, прямо в этом же центре, когда детки соглашали себя в этот прекрасный момент записывать. Это делалось очень правильно, потому что понятно, что где-то на пятое занятие, когда мы уже больше и знали сами о домашних родах, и столько их уже посмотрели, у нас возникало естественное ощущение, что роды – процесс нормальный, все тут рожают, да, и как-то разрешаются этим временем, да, все в порядке. Потому что до этого мы туда шли с ощущением того, что нас ожидает просто конец света тотального глобального масштаба, внутрисемейный. Да, то есть, в общем, как-то мы совсем не были готовы. Но все уже появляется ощущение, да, все нормально, все хорошо, мы уже знаем в этом процессе. И вот Сережка Север рассказывал, что когда вот первые фильмы показывали, мужчины исчезали из группы. В смысле, они сидели, оставались только пушки. Они начинали о чем-то думать. Да, то есть, в общем-то, да, некоторые даже исчезали, смотря в область телевизора. Ну, знаете, так вот, расфокусировка взгляда явно намечается. Да, то есть, друзья, они добровольно пришли, да, там, готовятся к рождению, да, там, ребенка совместно с женой, да, но при этом они на всякий случай отсутствуют. Вот, вот такие, знаете, рыцари скипетров везде лежат, да, рыцарь скипетров, рыцарь скипетров, рыцарь скипетров. Отсутствует, отсутствует, отсутствует. Придем потом. Вот сейчас она там дорожает и придем. Вот, если знакомы с автоответчиками, да, вот я тут великолепный анекдот по этому поводу. Жена говорит мужу, перестань уже говорить «да», я час как молчу. Вот, автоответчик, да, это тоже, в общем, такой способ войти в рыцари скипетров, да, то есть исчезнуть, отсутствовать. Вот, в этом случае прямой перевернутый не имеет никакого значения. Понятно, нет? То есть будет, пусть даже перевернутый рыцарь выходит, тем не менее, он также значит и зерно социальных перемен, и также может значить значение отсутствия. Понятно? И абсолютно индифферентно. Однофиксно. Рыцарь кубков в этом случае говорит ссора, скандал. Очень простая карта. Это когда, соответственно, люди обмениваются негативными эмоциями друг с другом. Да, то есть, ну иначе говоря, да, там орут друг на друга, да, там обвиняют друг друга, да, там чем-то там претензии высказывают. И это не про логику, это не про мозги, это про обмен обидами, претензиями, понимаете, да, то есть это всегда уровень эмоциональный, в отличие от рыцаря мечей. Рыцарь мечей — это тоже ссора, скандал. На первый взгляд текст тот же самый, но разница необычайна. Рыцарь мечей – это попытка продавить свою правоту. Понимаете, да? То есть это фехтование намерениями. Это выяснение именно ментального, да, то есть ментального порядка. Помнишь, я тогда то-то, то-то делал, и что ты хочешь сказать, что это тоже означало, что я там о тебе не забочусь? Ну да, конечно, ты заботишься, а как ты это делал? Понимаете, да, то есть это логика. А здесь, в данной ситуации, если это на кубках, да, звучит о том, то есть это звучит, даже если какой-то текст идет, вопрос не в тексте, вопрос в переживаниях. Здесь именно вопрос претензий, претензий по форме. Понимаете, да? Причем имейте в виду, что и тот может дойти до мордобоя. Только я бы сказала, на мечах мордобой более жестокий. Знаете почему, да? Потому что там, получается, это идет как осознанное желание причинить вред. Если кубки, да, это быстрее пощечина, то мечи – это удар в губы, понимаете, да, заранее, ну вот, из, вот именно из того, что я выбираю тебя сейчас бить. Это осознанное решение, да, это не у меня нервы сдали, я тебя хлопнул. Да, это реально, да, вот удар просчитанный, знаете разницу? Вот, то есть, соответственно, в общем-то, и действительно, рыцарь мечей как драка, ну, когда, да, там, так долго друг другу доказывали свою правоту, что в результате решили уже подраться, да, такое может быть, уточните на всякий случай, если это какие-то новые для вас, соответственно, да, там, например, там новое место, да, или там человек, соответственно, там, исчез, или есть указание, там, на больницу, да, или в области здоровья, рыцарь мечей может означать, в свою очередь, как я уже сказала, да, реальную физическую драку, мордобой. Рыцарь кубков в этом плане не указывает это. Понятно, да? То есть у рыцаря кубков это может быть во время бытовой ссоры, да, действительно, там что-то, ну, там, битая посуда, да, в голову чью-то, например, да, то есть это не об этом, да. А рыцарь мечей вот в данной ситуации может быть вот дракой, ну, вот уже нападение, там, например, на улице может быть рыцарь мечей. Совершенно свободно. Вот. Хорошо, сообразили в разницу, да, между этими. И чтобы не доводить до рыцаря мечей, необходимо, как вы помните, шестерка мечей перевернутая. Да, то есть я тогда вам еще про это в рыцаре так рассказывал, потому что это при взаимном уважении друг к другу не попытка втюхать свою правоту, а попытка найти консенсус, общий язык. Ну, я не имею в виду, что консенсус это то же самое, что общий язык. Я имею в виду консенсус, запятая, или общий язык. Так понятно, да? Хорошо. И рыцарь Пентаклей, с вашего позволения, после перерыва, потому что вот сейчас многовато, а он такой непростой мальчик. Отдохните.